736-я ночь. Когда же настала 736-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда визирь вернулся от царя величайшего и рассказал царю Абдаль-Кадиру, что с ним случилось, а краска сошла с его лица, и у него тряслись поджилки от сильного страха, царь Абдаль-Кадир сказал ему, охваченный беспокойством и страхом за себя и за своих людей: «О, визирь, а кто же будет сын этого царя? Его сын тот, кого ты велел убить, и слава Аллаху, который не ускорил его убиение, его отец разрушил бы тогда наши земли и ограбил бы наше имущество», — отвечал визирь. И царь воскликнул: «Посмотри, как порочно было твое мнение, когда ты посоветовал нам его убить. Где же юноша, сын этого доблестного царя?» «О, доблестный царь, ты приказал его убить», — сказал визирь. И когда царь услышал эти слова, они ошеломили его разум. И он закричал из глубины сердца и головы: «Горе вам! Поспешите к палачу, чтобы он не подверг его казни!» И палача тотчас же привели. И, явившись, он сказал царю: «О, царь времени! Я отрубил ему голову, как ты приказал мне!» «О, пес!» — воскликнул царь: «Если это правда, я непременно отправлю тебя за ним следом!» «О, царь!» — сказал палач: «Ты велел мне убить его, не спрашивая тебя о нем второй раз! Я был в гневе! Говори правду, прежде чем погибнет твоя душа!» — воскликнул царь. И палач сказал: «О, царь, он в оковах жизни!» И царь обрадовался, и успокоилось его сердце, и он велел привести юношу. И когда тот явился, царь встал на ноги и поцеловал его в уста и сказал: «О, дитя мое, я прошу у великого Аллаха прощения за то, что случилось из-за меня с тобою. Не говори же о том, что унизит твой сан в глазах твоего отца, царя величайшего!» «О, царь времени, а где царь величайший?» — спросил юноша. И царь сказал: «О, дитя мое, он пришел из-за тебя. Клянусь моим уважением к тебе, я не двинусь, пока не очищу мою честь и честь твоей дочери от того, что ты нам приписал», — воскликнул царевич. «Она девушка невинная. Позови нянек-повитух, чтобы они ее осмотрели перед тобой, и если ты увидишь, что невинность ее пропала, я сделаю мою кровь тебе дозволенной. А если она невинна, объяви, что моя честь и ее честь свободны от позора». И царь позвал повитух, и, осмотрев девушку, они нашли ее невинной и рассказали об этом царю и потребовали от него награды, и царь наградил их и надел на них то, что было на нем надето, и наградил также всех, кто был в гареме. И вынесли подносы с благовониями, и надушили вельмож правления, и обрадовались до крайней степени. А потом царь обнял юношу и обошелся с ним почтительно и с уважением и велел свести его в баню вместе с ближайшими его слугами. А когда он вышел, царь облачил его в роскошную одежду и надел ему на голову венец из драгоценных камней и обвязал ему стан парчевым поясом, вышитым червонным золотом и украшенным жемчугом и драгоценностями. И он посадил его на коня из лучших коней под золотым седлом, украшенным жемчугами и драгоценностями, и приказал вельможам правления и главарям своего царства ехать служа царевичу, пока не приедет к своему отцу. А юноше он поручил сказать своему отцу, царю величайшему: «Царь Абдаль-Кадир под твоей властью, послушен и покорен тебе во всем, что ты ему прикажешь или запретишь». И юноша молвил: «Это непременно будет сделано». И затем он простился с царем и поехал, направляясь к своему отцу. И когда отец его увидел, ум его взлетел от радости, и он поднялся на ноги и прошел несколько шагов и обнял сына, и распространилось веселье и радость в войске царя величайшего. И явились все визири и царедворцы, и все воины и предводители, и поцеловали землю перед юношей и порадовались его приходу. И был это для них в радости великий день. И царевич позволил тем, кто был с ним, и прочим жителям города царя Абдаль-Кадира смотреть, каковы войска царя величайшего, и приказал, чтобы никто им не препятствовал, и они могли бы видеть многочисленность его войска и силу его власти. И все, кто ходил на рынок торговцев материи и видел юношу раньше, когда он сидел там в своем помещении, удивлялись, как он мог согласиться на это при своем благородстве и высоком положении, но принудила его к этому любовь и склонность к царевне. И распространились вести о многочисленности его войска, и дошло это до Хаят-ан-Нуфус, и она поднялась на вышку дворца и посмотрела на горы, и увидела, что они наполнены солдатами и воинами. А она была во дворце своего отца, заточенная под присмотром, до тех пор, пока не узнают, что прикажет о ней царь либо простить ее и выпустить, либо убить и сжечь. И когда Хаят ан-Нуфус увидела этих воинов и поняла, что это воины отца Ардышира, она испугалась, что царевич ее забудет и отвлечется от нее со своим отцом, с которым он уедет от нее, и ее отец ее убьет, и послала к нему свою невольницу, которая была с ней в комнате, чтобы прислуживать, и сказала: «Сходи к Ардыширу, сыну царя, и не бойся, а когда придешь к нему, поцелуй перед ним землю и осведоми его о себе и скажи: «Моя госпожа приветствует тебя, и она теперь заперта в замке своего отца под присмотром, и он либо захочет ее простить, либо захочет ее убить, и она просит тебя не забывать ее и не оставлять, ведь ты теперь обладаешь властью, и что бы ты ни посоветовал, никто не может ослушаться твоего приказания. И если ты сочтешь хорошим освободить ее от власти ее отца и взять к себе, это будет от тебя милостью. Она ведь перенесла эти тяготы из-за тебя. А если ты не сочтешь этого хорошим, так как желание до нее у тебя прошло, скажи твоему отцу, царю величайшему, может быть, он заступится за нее перед отцом и не уедет раньше, чем освободит ее от отца и возьмет от него обещание и заверение, что он не сделает ей дурного и не вознамерится ее убить. И вот конец речи, и да не заставит тебя Аллах тосковать, мир с тобою». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.